Я расскажу короткую историю, связанную с этим божеством. Прасад уже почти готов, наберите терпение. Это божество, как Мадхавананда Прабху рассказал, очень древнее, в течение долгих лет ему поклонялись. В какой-то момент воры заинтересовались этим божеством. На самом деле, воры знают, что особенно древние божества делаются из драгоценных камней, иногда из драгоценных металлов. И в один прекрасный день Пуджари, который поклонялся этому божеству, пришел, открыл алтарь и увидел, что божества нет, что алтарь пустой, и что вместо божества там пустое место. А Пуджари этот стал плакать, стал расстраиваться очень сильно. Вот. И в этот момент вдруг прибежала лиса. И лиса эта стала вилять хвостом, и стала... Она подбежала, потом отбежала, потом опять подбежала, потом опять отбежала. И дети, которые играли, они подумали, что это за лиса. Пуджари было не до этого, а дети стали следовать за ней. И лиса, она подбегала, убегала, и она вела их куда-то. И она привела их далеко-далеко, за много-много километров в поля. И в этом поле дети увидели, что Харихара Махадев находится там, среди поля. Воры, которые украли, почему-то, по какой-то причине, не унесли это божество с собой. Божество принесли сюда, но им заинтересовалась полиция. И полиция провела анализ этого божества и выяснила, что божество это сделано из драгоценных камней, из драгоценного камня, и что оно стоит миллионы-миллионы долларов. И поэтому, так как всем стала известна ценность этого божества, не нашли ничего лучшего, как посадить его божество в тюрьму. Потому что они решили, что если мы оставим его в храме, то его украдут, поэтому его отнесли в полицейский участок и закрыли там. И в течение нескольких лет божество хранилось там. Пуджари приходил в полицейский участок и поклонялся ему там. И в конце концов призвали на помощь ИСКОН, и ИСКОН построил этот небольшой храм, дал западные замки, которые не так легко открываются, и божество вернулось сюда снова, в свою вечную обитель. Харихар Махадева ки! Джай! Харихара Кшетра ки! Джай! Харе Кришна!